Я старалась не встречаться взглядом с Берином, хотя сознавала, что оттого выгляжу еще подозрительнее. Кто-то воспользовался мной как прикрытием. Но почему именно мной? Лишь Эйлин и лорд Ферлин знают о том, что произошло в полнолуние в ее спальне. Сестре я была вынуждена рассказать, ожидая неминуемого, как тогда считала, наказание. Или все и так сознавали, что у меня есть явная причина избавиться от лорда Ферлина? Сам лорд-оборотень сидел в своем кресле. Он вел себя как обычно, разве что держался чуть прямее, чем следовало. Возможно, кто-то из этого зала следит за ним столь же ревностно, как и я. Давний недруг, безумец или... Я нашла глазами Мэтта, с недоверием рассматривая его спокойное благородное лицо. Мог ли он решиться? Мог ли настолько ненавидеть или любить? А я? Могла бы я убить лорда-оборотня, чтобы уберечь от него свою сестру? Иногда казалось, да. Подняла же я против него оружие в первую ночь полнолуния. «Вы очень бледны», — мягко заметил подошедший Берин. «Даже он мне не верит. Но он смотрел так, словно понимал мои чувства. И у меня вырвалось невольное. Почему вы так добры ко мне, Берин?» Он качнул головой. «Вовсе нет. Я не добр. Я расчетлив. И люблю своего брата». «Это не ответ». «Ответ. И когда-нибудь вы его поймете. А пока я говорил, ничего не бойтесь. Не так уж он страшен». Его теплая рука ободряюще пожала мою ладонь. «Не хотелось бы вам мешать?» «Не страшен. У меня душа мгновенно ушла в пятки. Но мне надо сменить повязку, а у тебя слишком грубые руки, Берин», — сказал хозяин, лишь слегка понижая голос. Его брат улыбнулся, поворачивая мою руку ладонью вверх. Легко провел по ней пальцами. «Конечно, не то что у леди Инты. Но и они могут быть сильными. Не забывай об этом, брат». «Она не дает мне забыть», — пробормотал лорд Ферлин. «Ваш нож с собой, леди?» «Как всегда», — напряженно сказала я. «Тогда рядом с вами мне никто не страшен». Без улыбки проронил лорд. «Идемте». Похоже, никого уже не удивляло мое общение с лордом Ферлином. Лишь несколько взглядов провожали нас. Но среди них не было взгляда моей сестры. Она смотрела на идущего к ней Мэтта. «Ну что ж, чем дольше я буду отвлекать хозяина, тем лучше». Мы вновь оказались в его покоях. Я молча смотрела, как лорд освобождается от одежды. Если бы я действительно была виновной, это было бы своего рода утонченной пыткой — каждый день перевязывать раненого тобой же врага. Да еще это странное ощущение, словно тот, кто покушался на него и подставил меня, связал нас невидимой прочной нитью. Выпрямившись, он взглянул на меня, темный силуэт на фоне пламени камина. Я, не торопясь, приготовила ткань, согрела мазь. Кровь просочилась сквозь плотную повязку, он слишком рано встал и слишком много двигался. Мышцы дрогнули от моего прикосновения, хотя я старалась быть очень осторожной. Но потом его тело словно превратилось в камень, лишь слегка двигались ребра. «Как моя рана?» — спросил он, не оборачиваясь. Я сильно вздрогнула. «Неплохо. Вам повезло, лорд Ферлин. Если бы нападавший был чуть-чуть точнее...» «Или чуть сильнее?» Сделав вид, что не заметила насмешки, я продолжила. «Все удивляюсь, как такой опытный боец смог подпустить убийцу так близко». «Я и сам удивляюсь», — с иронией сказал лорд. Я услышал, как он подходит, окликнул, и он отозвался. Подошел и вонзил мне в спину нож. «Так вы видели его?» Он взглянул на меня через плечо. «Так же ясно, как вас». Явная двусмысленность его слов заставила меня замолчать. Он совершенно уверен, что это была я. Почему? И почему он опять не призвал меня к ответу? Или решил отомстить мне иным, более изощренным способом? Закрепив повязку, я провела по ней ладонью, проверяя, как держится. Лорд Ферлин вздохнул и вдруг резко встал. Отошел к окну. Я начала собирать окровавленные тряпки. «Бросьте», — сказал он, не оглядываясь. «Подойдите сюда». Я нехотя приблизилась. «Чувствуете?» Он подтолкнул меня ближе к окну. И к себе. Я сжалась. «Ветер», — нетерпеливо пояснил лорд. «Южный ветер. Еще чуть-чуть, и наступит весна». Видимо, на моем лице отразилось недоверие, потому что он слегка улыбнулся. «Это суровый, но вовсе не скудный край, леди. Знаю, ваша родина мягче и приятней, но и к этой земле можно привыкнуть». «Не сомневаюсь». «И к людям тоже?» — спросил лорд Ферлин. В голосе его была странная заминка. Я подумала о Берине, о Мэтте, о мальчике-конюхе, плакавшем над моей погибшей лошадью. «Со временем, да». «Вы говорите это из вежливости?» «Нам уже ни к чему соблюдать правила вежливости, не так ли?» — спросила я, подняв брови. Лорд усмехнулся, вновь взглянул в окно в белое небо. «А можно привыкнуть ко мне?» «К вам?» «Если я решил взять молодую жену, хочу быть уверен в том, что она будет счастлива. Что мне сделать для этого?» «Не женитесь вовсе!» — вырвалось у меня. Он тихо рассмеялся. «Неужели стать леди Ферлин — такое несчастье?» «Простите меня», — пробормотала я. «Я не должна была так говорить». Продолжая улыбаться, он смотрел на меня. Глаза его слабо мерцали. «Вы со своей сестрой словно свет и тьма. День и ночь», — сказал он чуть протяжно. «Я часто думаю, какой бы вы стали, не будь у вас вашего увечья. Или у вас вашего проклятия». Пауза. Я осторожно перевела дыхание. «Вы хотели сказать моего дара?» Обманчиво мягким голосом поправил лорд. «Хотя иногда он действительно проклятие. Когда...» Оттолкнулся от стены, мимолетно поморщившись от боли. Прошелся по комнате, остановился у камина и крикнул мне. «Думаете, я так жажду взять в жены эту девчонку? Эту бледную немочь, слишком слабую, чтобы даже ненавидеть? Тогда зачем вы женитесь?» Его ответ меня обескуражил. «Она красива, а я мужчина». «И этого достаточно?» — спросила я почти с любопытством. Он вновь прошелся по комнате и сказал низко. «Иногда кажется, да. Весна и много красивых женщин, а я еще молод». Некоторое время он молча смотрел в пол, потом сказал нехотя. «Но я мог бы...» Повернул голову, серьезно глядя на меня. «Леди Инта, вы ведь очень любите свою сестру». «Вы знаете». Он со слабой улыбкой коснулся повязки. «Да, уже знаю. Ради нее вы готовы взяться за оружие. Но пойдете ли вы на...» Сердце колотилось у меня в горле. Я прижала к нему руку. «На самом деле лорд-оборотень не хочет Эйлин. Она даже не нравится ему. Может, все еще будет хорошо? Что он сказал?» Я, наконец, услышала, что он сказал. Сглотнула, пытаясь заговорить. Мне удалось это не с первой попытки. Лорд Ферлин смотрел в огонь. «Вы хотите, чтобы я... Я была... Стала... Моей любовницей?» Бесстрастно закончил лорд. Подождал, но так как я ошеломленно молчала, продолжил. «Выбирайте, что вам дороже. Ваша честь или ваша сестра. Это лишь ваш выбор». «Мой выбор», — прошептала я. «Лорд Ферлин, за что вы так со мной? Вы...» «Чудовище, не так ли?» — подсказал он. «Так вот, как вы добиваетесь женщин. От гнева я потеряла всякий страх перед ним. Подняв голову, он смотрел на меня, пряча под опущенными ресницами зеленое пламя. Угрожая им или их близким. Поймите, страхом можно подчинить, сломать, унизить, но нельзя заставить полюбить». Мой крик отскакивал от него, как от скалы. Он просто выждал, пока я замолчу, и сказал холодно. «Я не прошу вас любить меня. Я хочу, чтобы вы оказались в моей постели. Итак». Я стиснула зубы, чтобы не разрыдаться от бессилия и гнева. Лорд Ферлин сказал учтиво. «Я не тороплю вас, можете подумать. Я подожду». Ждать ему пришлось недолго. Эйлин, упрямо не желавшая разговаривать со мной уже несколько вечеров, сама пришла в мою спальню. «Он уезжает». «Что?» «Мэтт уезжает». Эйлин кусала костяшки пальцев. «Он сказал сегодня. Он не пойдет против своего лорда и не может смотреть, как я стану женой Ферлина. Он уезжает». Я отвернулась, чтобы Эйлин не увидела на моем лице презрения. «И это мужчина». «Инта, я люблю его. Я умру без него. Я не знаю, что я с собой сделаю». «В конце концов, выбора у меня нет. Или Эйлин будет счастлива, или будем несчастны мы обе». Я сказала почти небрежно. «Мэтт останется, сестра. Сам лорд попросит его остаться. Можешь спать спокойно». «Ты...» Эйлин уставилась на меня расширившимися глазами. «Ты что-то задумала?» «Инта, что ты придумала?» Я притворно зевнула. «Успокойся, сестра. Завтра вы будете счастливы. А теперь иди». «А... иди, я сказала!» — прикрикнула я. Эйлин, пораженная моим гневом, попятилась, не спуская с меня округлившихся глаз. Дверь тихо закрылась. Я думал, мой лорд... Мэтт от волнения даже заикался. Прислоняясь лбом к пахнущему пылью занавесу гобелену, я слушала серьезный голос лорда Ферлина. «Что я имею в виду на леди Эйлин?» «Одно время так и было, но потом я понял, что ее неприязнь ко мне непреодолима. Да и заметил вашу склонность друг к другу». «Нет, Мэтт, я не сержусь. Видимо, есть вещи, которые мне недоступны. Любовь женщины, например». «Иди, Мэтт, утешь свою избранницу». Мэтт что-то пробормотал, кажется, слова благодарности. Я услышала его быстрые шаги. Тишина. Потом глуховатый голос произнес. «Я выполнил свое обещание». Я, помедлив, откинула гобелен, за которым скрывалась от Мэтта. Вышла и, прямо встретив взгляд лорда, сказала. «А я выполню свое». Пауза. Лорд Ферлин криво усмехнулся. «Когда я вижу ваше лицо, начинаю испытывать угрызение совести». «А есть ли она у вас?» — подумала я, и лорд-оборотень опять угадал мои мысли. «Хотя, скорее всего, ее у меня просто нет. Есть ли у зверя совесть, леди Инта?» «Вы не зверь», — резко сказала я. «Неужели?» Усмехаясь, он подошел ко мне, и я подавила желание отодвинуться. Лорд Ферлин наблюдал за мной так зорко, что заметил это. Сказал негромко. «Тогда почему вы боитесь меня? Вас, должно быть, с детства пичкали россказнями о роде Ферлинов-оборотней. А знаете ли, что мой род — один из самых древних на Земле? Раньше звери были не просто звери, а люди не просто люди». Землю населяли люди, могущие по собственному желанию превращаться в зверей. Одни отдавали предпочтение первому облику, другие — второму. Время шло, наш дар слабел, и постепенно большинство утратило искусство превращения. У людей сохранилась лишь память о прошлом, искаженная бессильным страхом и завистью. А на другом конце оказались те, кто не смог стать ни зверем, ни человеком. Чудовища из ваших ночных кошмаров. Посередине остались мы, оборотни. Первые боятся нас, вторые ненавидят за союз с людьми. Было время, совсем недавнее время, когда нас сжигали на кострах за то, что мы — это мы. За то, что наши способности достались нам по наследству, как вам, эти серые глаза и эти густые волосы. Он осторожно коснулся моих волос, Я слушала так внимательно, что лишь моргнула. Потом люди поняли, что без нас, пограничников, им не справиться с силами, идущими из-за хребта. И мы заключили этот договор. Наш род угасает, леди Инта. Способности слабеют, и лишь немногие могут передать их своим детям. И все из присутствующих в вашем замке обладают этими способностями? В большей или меньшей степени. И даже... Он улыбнулся уголками губ. Даже Мэтт. Не говорите об этом своей нежной сестре, а то он будет скрываться до конца жизни. Настало время, когда оборотни стыдятся своего дара, как... Его взгляд скользнул по мне. Как вы своего увечья. И я сказала бесстрастно. Вы правы. Я стыжусь и ненавижу свою слабость. Но это мое несчастье. Никто не должен жалеть или презирать меня за хромоту. Лорд Ферлин тихо рассмеялся. Глядя на вас, никто не посмеет этого сделать, разве что осудит вашу дерзость. Другая бы держалась в тени, а вы бросаетесь грудью на мечи. А я благодарен вашей хромоте. Да-да, не сверкайте глазами. Она привела вас сюда, в мой замок. Я промолчала, вспомнив вдруг, что он подразумевает. Он, кажется, тоже. Полагаюсь на вашу честность, леди Инта. А я на ваше слово. Отозвалась я, сознательно избегая слова «честь». Кривая усмешка свидетельствовала, что лорд Ферлин это заметил. Ветер кидал в лицо крупные хлопья снега. Ветер, летящий с далекого Южного моря, и потому теплый и влажный. Он говорил, скоро будет весна. Скоро свадьбы. И Эйлин, наконец, уедет из замка. Я наклонилась, сметая снег с сапог. Пальцы привычно нащупали рукоять ножа. Я вынула его, ласково протирая лезвие. Не сегодня. Я сдержу свое слово. Прижала сталь к пылающей щеке. Играя, перекидывала нож из ладони в ладонь. Почему я думала о своей смерти, не его? А каково будет, когда нож входит в твое тело? Нежно, словно лаская, я провела лезвием по горлу, расстегнула куртку и приставила острие ножа пониже левой груди, туда, где быстро бился живой теплый зверек. Сильный удар. Нож вылетел из моих пальцев, и рука сразу онемела. Следующий обрушился на мою щеку. Хлестко, больно, в голове зазвенело от пощечины и яростного рычания. Меня схватили и затрясли так, что, казалось, мой позвоночник рассыпается на части. Ошеломленная стремительностью и мощью хватки, я позволила проволочь себя по коридору до покоев лорда Ферлина. Брошенная с размаху на кровать, попыталась подняться, но жесткая рука отправила меня обратно. Я осталась лежать, опираясь на локти и следя за метавшимся по комнате мужчиной. Он бормотал что-то, посверкивая на меня злобным взглядом. Наконец остановился перед кроватью с такой силой, вцепившись пальцами в широкий пояс, что было ясно. Лишь так он удерживается, чтобы не вцепиться мне в горло. «Что это вы затеяли?» — спросил яростно. «Я?» «Следил за вами весь день. Был уверен, что вы попытаетесь выкинуть что-нибудь подобное». «Я... что?» «Я видел». «Что вы видели?» «Что?» Он встал коленом на кровати и распахнул ворот моей рубахи. Бесцеремонно приподнял мою левую грудь, открыв ярко-красную отметину, оставленную кончиком ножа. Лишь сейчас я ощутила легкое жжение. «Вот это...» Он решил, что я собиралась убить себя. Что ж, это соответствовало истине. Почти. «Куда вы дели нож?» Лорд Ферлин выдохнул сквозь зубы. Отпустил меня, отошел к камину. Руки, стиснутые у него за спиной, побелели. Я поспешила поправить одежду и повторила. «Где мой нож? Вы выбросили его?» Он сверкнул на меня глазами. «Я не собираюсь умирать. И вам не позволю. Вставайте». Безжалостная рука едва не вывихнула мне плечо. «Куда вы меня тащите, ох?» «К камину. Вы простояли на ветру больше часа». «А и вы тоже?» Надавив на плечи, он усадил меня в кресло перед камином. «Мы согреемся оба. Пейте». Я увидела перед лицом бокал с вином. Его руки вновь легли на мои плечи. Я напряглась, ощущая тяжесть и силу его ладоней. Но плечи только свело бессильной судорогой. «Успокойтесь», — сказал лорд Ферлин уже с легкой насмешкой. «Смотрите на огонь и расслабьтесь. Вы пытались уклониться от выполнения обещания, но я не требую исполнить его немедленно». Он скинул мой плащ. Пальцы двинулись по моим плечам, поглаживая, растирая, разминая. Судорога страха и неприятия отступала, напряжение покидало меня. Его пальцы зарывались в мои влажные от стаившего снега волосы, скользили по всей длине, словно расчесывая и распуская пряди на плечи и грудь. Жесткие костяшки пальцев потирали позвонки шеи, кожу под подбородком, медленно, задумчиво. Теплая ладонь легла на мой лоб, и, повинуясь ей, я откинула голову на спинку кресла, глядя снизу на стоявшего за спиной мужчину. Его лицо было отрешенным, словно он забыл о моем существовании, а руки двигались сами по себе. Пальцы скользили по моим бровям, гладили щеки, касались губ, осторожно обводя, будто подчеркивая их линию. Губы начало слегка пощипывать, как от слишком крепкого вина. Я устало закрыла тяжелеющие веки. Полог висел над моей головой, серебристо-зеленоватый полог. И тусклый свет выхватывал из прихотливого узора то корявую ветку, то притаившегося удивительного зверя, то причудливое оперение странной птицы. Некоторое время я зачарованно разглядывала его тяжелые неспадающие складки. Мне было тепло, уютно и... И вдруг я поняла, что нахожусь в покоях лорда Ферлина, в его кровати, и что тяжесть на моей груди его рука, что тепло, приятное, согревающее тепло, исходит от близкого прижавшегося ко мне тела и разделяет нас лишь тонкая ткань рубашки, единственной оставшейся на мне одежды. Я осторожно повела взглядом. Ресницы сомкнуты, между густых длинных бровей привычная морщинка. Бледная кожа лица, шеи, плеч расцвечены теплыми отблесками огня. Я содрогнулась, осознав наготу и силу его матерого тела. Лорд Ферлин шевельнулся. Я поспешно закрыла глаза. Почувствовала, как он слегка двинул головой на подушке, позвал тихо. «Инта?» Я продолжала делать вид, что сплю. Тогда он сказал своим обычным голосом. «Вы не спите. Ваше сердце стучит иначе». От этих слов сердце действительно пустилось вскачь. Разоблаченная, я открыла глаза и встретилась с ним взглядом. Близкие, с расширенными зрачками, его глаза сейчас казались черными. «Вы усыпили меня?» — обвинила я дрогнувшим голосом. Он потянулся, прижмурившись, но и сквозь ресницы продолжал наблюдать за мной сторожащим взглядом. «Так что же?» — сказала лениво. «Вы устали и переволновались. Я хотел, чтобы вы хорошенько отдохнули перед нашей длинной ночью». Я сглотнула, отворачиваясь. Попыталась отодвинуться, но его рука изогнулась, удерживая меня. Он даже подвинул меня ближе. «Куда вы?» Насмешка в его голосе рассердила меня. «Я думала, уже...» Он тихо рассмеялся. «Я не насилую спящих, девушка. Просто очень приятно лежать рядом с вами. Мне нравится видеть вас в моей постели». Я перевела дыхание, когда он погладил кончиками пальцев кожу моей шеи. «Вы дрожите. Вы боитесь?» Его шепот обжигал мне щеку, и я выдохнула с мукой. «Располагайте мной как хотите, но быстрее, не мучьте меня». Его рука замерла. «Вот как?» — сказал тихо лорд Ферлин. «Вы решили так легко отделаться? Хотите, чтобы я обладал вашим телом, когда ваша душа будет далеко? А вы хотите взять еще и мою душу?» Приподнявшись на локте, он наблюдал за мной. Неторопливо откинул назад свои жесткие серые волосы. «Сейчас я хочу, чтобы вы меня перевязали». Сел, выжидающий, глядя на меня. Повязка на его груди действительно сбилась. Обернувшись покрывалом, я приподнялась и, наклонив голову, начала торопливо разматывать повязку. Краска бросилась мне в лицо, когда я поняла, что под этим покрывалом он совершенно наг. Лорд сидел неподвижно, молча. Я чувствовала его дыхание на своем затылке. Закрепив повязку, я не успела отодвинуться, как он перехватил мою руку. Сказал с приглушенной задумчивостью. «Такие мягкие, ласковые». Его палец поглаживал кругами мою напряженную ладонь. Лорд поднес ее к лицу и прикоснулся губами. Теплые, сухие, они двигались осторожными, щекочущими, мелкими поцелуями. Его тяжелые веки были полуприкрыты, из-под ресниц блестел темный взгляд. Он потерся мою руку жесткой щекой, легко поцеловал один палец за другим. Я осторожно вздохнула и заметила, как из-под век он смотрит на мои едва прикрытые рубашкой плечи и грудь. Слабо охнув, стянула ворот. Теплая рука тут же накрыла мою. Повелительно и спокойно. «Не надо скрывать то, что я и так увижу. Вы испуганы, но бояться нечего. Я не обижу вас». Я мрачно взглянула на него. «А что, по-вашему, вы делаете?» Он медленно улыбнулся. «Ласкаю женщину, которую желаю». Его руки отбросили мои волосы, легли на шею. Медленно скользнули по плечам, рукам, запястьям, снова и снова. Я быстро, украдкой взглянула на него. Полузакрытые глаза, улыбающиеся губы, мышцы, играющие бликами света. На груди, покрытой темной порослью, белеют старые звездчатые шрамы. Он подался ко мне, и я закрыла глаза. Теплые поцелуи в глаза, щеки, губы. Влажный выдох щекотал мне ухо. Губы скользнули по шее, шепча что-то. Я поежилась. Он придвинулся еще ближе, обнимая меня. Уткнулся лицом в мою шею и стал говорить что-то быстрым, хрипло-гортанным шепотом. Я не понимала ни слова, но почему-то знала, что это не заклинание. Он говорил, что я прекрасна, что тело мое горячо и желанно, что ему так хочется любить и любить меня при свете полной луны. Я вздрогнула, широко открыв глаза, словно просыпаясь. Не заклинание? Но как я смогла понять, что он говорит? Лорд Ферлин поднял голову и улыбнулся мне дрогнувшей улыбкой. В его глазах, как и прежде, светились луны. «Язык любви, леди», — шепнул он мне в губы. «Слышали ли вы его раньше? Показать вам, что такое любовь?» Он прикусил мою нижнюю губу очень бережно. Поцеловал, тронул языком, очерчивая ее контуры. «Сладкая», — сказал он. «Откуда им знать, что ты такая сладкая? Никто не знает. Только я». Он целовал меня осторожно, словно давая привыкнуть, но долго, так долго и был так близко. Я чувствовала легкие касания к своей груди. Он водил по ней кончиками пальцев, словно трепещущими крыльями бабочек, скользил тыльной стороной запястья. Я услышала его вздох, когда его ладони наконец легли на моей груди. Протестующе забормотала, и он вновь накрыл мои губы своими. В этот раз поцелуй был требовательным и жестким, и ладонь, ласкающая мою грудь, казалась продолжением этого поцелуя. Я полулежала на его плече, переводя дыхание и слыша его колотящееся сердце. Лорд Ферлин смотрел на свою руку. Пальцы скользнули за тонкую ткань рубашки, опустили лямки. Я напряглась, но не пошевелилась. Скорее пройти через это. Но он не торопился. Он глядел со странной улыбкой, почти мечтательной. «Ты светишься», — сказал тихо. «Вся светишься, лунная дева». Обрисовывая пальцами легкие круги, он ласкал мои груди. Прикосновения заставляли кожу гореть. Я вцепилась в его руку, но скорее потому, что вдруг стало тяжело дышать, чем от смущения или неприятия. Он взглянул мне в глаза. «Прошу тебя, прошу тебя». Склонился надо мной, терся о моей груди лицом, губами, шепча что-то горячее, невнятное, прерывистое. Водил влажным, теплым, трепетным языком по болезненно напрягшимся соскам, слегка подталкивая, подсасывая. Я подняла тяжелые веки, блуждая взглядом по пологу над кроватью. Свечи гасли или темнело у меня в глазах. Все стало странно расплывчатым, таяло в теплом тумане. «Отец-волк!» — услышала я сдавленный возглас. Мужчина, больно притиснувший меня к себе, навалился тяжелым телом, содрогнулся. Раз, еще раз. Замер, прижавшись щекой к моей груди. Я не двигалась, медленно приходя в себя и ощущая в животе незнакомую боль, похожую на спазмы от голода. Лорд, наконец, зашевелился, ослабил объятия и лег рядом. Из его глаз медленно уходил туманный блеск. «Достаточно на сегодня», — сказал он и легким движением, возвращая на мои плечи смятую ткань рубашки. «На сегодня?» — пробормотала я, торопливо укутываясь до самого подбородка. Феррин усмехнулся, постепенно превращаясь в привычного лорда-оборотня. Лишь необычный свет теплого золота плыл в его глазах. «Мне хочется продлить удовольствие, леди. Мы ведь не обговаривали срок. До свадеб еще 2 недели». «Две недели?» — потрясенно воскликнула я. Он тихо рассмеялся, приглаживая ладонью мои растрепанные волосы. 2 недели, и каждую ночь я должна терпеть его поцелуи, его странные бесстыдные ласки. Я могу идти?» — еле выговорила я. Он удивился. «Зачем? Здесь хватит места на двоих. А к утру вы окажетесь в своей постели. Даю слово». «Ваше слово», — пробормотала я, отворачиваясь, и вздрогнула, когда его тело прижалось ко мне. Левая рука скользнула под изгиб талии и легла на живот, а вторая погладила грудь. «Вы сказали, на сегодня достаточно», — пробормотала я в подушку. «Конечно», — согласился он, целуя меня в ухо. «Я просто обнимаю вас. Но если вы будете так вздрагивать, мне захочется продолжить». Я мгновенно замерла. Лорд несколько раз вздохнул, крепче прижимаясь ко мне, и задремал. Я думала, что не сомкну глаз, но отключилась тотчас, хотя несколько раз просыпалась, когда его сонные руки начинали двигаться. Медленно, словно утоленно.